Глава 39. Даирия. Дайра очнулась от того, что кто-то провел горячей ладонью по ее плечу. Поднимаясь вверх, к шее, огромная рука слегка сдавила ее горло и последовала вниз. Охватив холмик груди, железные пальцы больно его сжали. «Нет, не может быть, только не Элион!» Она моментально вспомнила последние мгновения в Хацаете. Отчего-то было ясно, что она опять на Сьерра-Леорелии, и нет никаких сомнений, рядом Элион, воплотивший свои угрозы в жизнь. «Демон, раздери этого демона!» Дайра нервно усмехнулась про себя. Похоже, она влипла, по-настоящему влипла. Их с Неллией и девушками план провалился. С треском. Она оказалась во власти Асура, и физически он намного сильнее ее. Лейли и Геместасу сейчас не до нее. Послушницам храма тоже. Неллия не может покинуть Белый остров, да и если могла бы, откуда ей знать, куда этот урод уволок Дайру? Однако она ожидает этого урода по совместительству своего жениха на собственную свадьбу. Дайра не хотела дать понять Асуру, что очнулась. Хорошо бы сначала изучить обстановку, но ласки Элиона явственно давали ей понять, что времени на размышления у нее очень мало. Можно сказать, совсем нет. Сначала почувствовав и только затем услышав треск разрываемой ткани у себя на груди, Демиург поняла, что больше выжидать нет смысла. Если она, конечно, не хочет остаться перед этим ненормальным без одежды. А она, понятное дело, не хотела. Поразить Асура внезапностью невозможно. Дайра видела, как сражаются демоны, и знала, что в процессе сражения разглядеть их передвижение в пространстве можно только магическим зрением, и то в глазах мельтешит. С учетом ограничения силы Демиурга, у нее нет никаких шансов в борьбе с ним. По сути, она сейчас просто человек. Как там говорили Ирио и Неллия, человеческие женщины редко переживают любовь крылатого воина. Впрочем, она и не надеялась одолеть его. Ее задача была просто выиграть время, а потом она что-нибудь придумает. Сконцентрировавшись, девушка силой оттолкнула руку Элиона и отскочила в сторону. Результат оказался немного не таким, как она ожидала. Из-за слабости в ногах, возникшей, видимо, от того, что она долго пролежала в неудобной позе, Дайра не удержала равновесия и, отскочив, упала. Приземлившись на бедро, она неловко растянулась на каменном полу и отчего-то продолжила падать. Нет, не падать, скатываться вниз. Теперь понятно, пол пещеры, в которой она очутилась, находился под наклоном. Мощная рука Асура накрыла ее тонкое запястье и рывком подтянула к себе. «Жаль, что у нас сейчас нет времени, чтобы в достаточной мере насладиться друг другом. Не так ли, Лера-жрица?» Усмехнулся Элион, устремляя на нее красные лучи из своих глаз, и Дайру замутила от такой самоуверенной ухмылки демона. Впрочем, виновато еще было межпространственное перемещение, но Дайра предпочла думать, что ее тошнит именно от Асура. «Конечно, Элион!» — с вызовом бросила она ему. «Тебя уж верно ждут не дождутся на собственной свадьбе!» Элион опять улыбнулся. Веселое у них складывалось общение. «Когда я вернусь, милая, ты будешь гораздо сговорчивей, уверяю тебя!» Дайра только сейчас как следует огляделась и с прискорбием вынуждена была отметить, что да, демонов сукин сын прав. Они находились в небольшой пещере на одном из парящих островов, надо полагать, одном из самых отдаленных и заброшенных. Впрочем, пол в вырубленной пещере находился под таким угрожающим наклоном, что, скользя по нему взглядом, невольно кружилась голова. Кружилась просто от ощущения той пустоты, которая пусть и не обозревается, но реально начинается прямо на выходе из пещеры. На какое время этот маньяк намеревается оставить ее здесь? Это не пещера, это настоящая пыточная камера. Здесь невозможно даже нормально выспаться, страх не даст. А последствия бессонной ночи, проведенной на ногах, уже начали давать себя знать. Сейчас Асур покинет ее, и Дайра останется здесь одна. Она осторожно отступила от Элиона, который ослабил хватку, и положила руку на выступ в стене. Как глупо все получилось. Ирио с Миленой должны были перебросить ее к лесу друидов, миновав который должны пойти поселения. Оттуда Дайра и намеревалась попасть в Аус. Однако она скорее не выдержит, уснет здесь и во сне скатится вниз, чем попросит мерзавца Элиона о пощаде. Наверняка в этом же самом острове есть и другие помещения, и, пожалуй, Элион ждет ее мольбы. Дайра только плотнее сжала губы и нахмурила брови, отвернувшись, давая Элеону понять, что разговор окончен. Собственно, она и не собиралась с ним беседовать. Элеону это понравилось. «Я рад, что ты не похожа на других женщин своего племени», сказал Асур, от которого не укрылся ни ее страх, ни напряжение, ни даже принятое решение. «Ты ведь не попросишь меня о более комфортных покоях, верно, жрица Дайра?» «Покоях? Элеон, если это покои в твоем понимании, то я королева эльфов. Может, прекратишь это представление? Ты же знаешь, что меня будут искать и найдут». «А зачем крылатому народу тебя искать? Храму познающих ветер возвращена жрица. Повсюду празднуется ее возрождение. К тому же скоро свадьба наследника правящих крыльев, и всем опять-таки будет не до тебя. А после прохождения испытания Атини и Абегора и женившись, я потребую себе право взять на свой остров наложницу. И угадай, откажут мне или нет». «Какое испытание, Элеон? Ты покинул своих крылатых братьев и сестер из-за собственной похоти. Ты покинул небо боя». «Замолчи, жрица, или мне придется заставить тебя замолчать, и вряд ли это тебе понравится. Вскоре ты станешь моей официальной наложницей и научишься должному почтению по отношению к своему господину». «Твоя жена никогда на это не пойдет». «Моя жена сделает все, что я ей скажу, просто для того, чтобы быть рядом со мной». «Ты ошибаешься, Элеон», — раздался тихий печальный голос Нейлии, и белокрылая невеста вошла в пещеру. И Дайра, и Элеон раскрыли рты от изумления. Сколько она там стояла, слушала их перепалку. «Как ты могла покинуть Белый остров, женщина?» — опешил Асур, но Нелия даже не смотрела на него. Ее пылающие красным огнем глаза были устремлены на Дайру, на разорванную сорочку на ее груди и мелькающую в складках белого одеяния нежную в розовых ссадинах кожу. Поморщившись, как будто слова жениха были чем-то вроде писка мерзкого насекомого, Нелия, тем не менее, ответила ему, но смотреть продолжала на свою человеческую подругу. «Чтобы назвать меня женщиной, ты должен быть мужчиной, Элеон. Моим мужчиной. А ты никогда им не станешь. А ты, Дайра, готовься. Ты отправляешься к лесу друидов. Там тебя уже ждут Ирио с Миленой. Они держат портал. У них все необходимое тебе в дорогу. Удачи тебе, подруга». «Что ты несешь, женщина?» Красный огонь в глазах демона полыхнул с неистовой яростью. «Перед лицом ветра и сердца асуров ты станешь сегодня моей женой, и как твой будущий господин я приказываю тебе, отправляйся обратно на остров и жди, пока я прибуду за тобой, как и полагает. А эта человеческая жрица станет моей наложницей сразу же после нашей свадьбы. Хочешь ты этого или нет?» Асур хотел схватить Дайру за руку, но она вовремя предугадала эту его попытку, отскочив к Нелии и встав за ее плечо, поддерживаемая белым распахнутым крылом Асура. «Все кончено, Элеон. Разве ты еще не понял?» Тихий голос Нелии звучал, как треснувший лед. «Она не будет принадлежать тебе. Ни она, ни я». Выдержав паузу, она добавила. «Раньше ты не хотел меня. Теперь тебя не хочу я». Элеон насмешливо скрестил на груди руки. Он знал, что перевес силы на его стороне, и не так уж глупа его невеста, чтобы так вот открыто противостоять ему. «Я повторяю еще только один раз, женщина. Твои желания никого не волнуют». В стальном голосе Асура послышались угрожающие нотки. «Уйди с моей дороги и вернись на остров. Я никому не скажу, что ты нарушила обет». «Ты думаешь, что я могу смолчать о том, что ты покинул небо боя, чтобы украсть то, в чем тебе было отказано правящими крыльями нашего народа и самим сердцем асуров?» «Это не твое дело, женщина. Уйди, и я закрою глаза на это твое неповиновение». Вспышка багрово-оранжевого света, возникшая между ними, осветила пещеру, окрасив все вокруг в карминовые алые тона. Прямо между Элеоном и Нелией появился столб света, который был уже знаком Дайре после этой ночи. Появившаяся следом принцесса, крылатый феникс с перьями в пылающих волосах, платье из струящегося жидкого огня и с широко распахнутыми огненными крыльями, медленно повернула голову к Элеону. Все трое невольно прикрыли глаза от исходящего от нее жара, который только усилился, как только принцесса Феникс начала говорить. «Ты жаждешь неистовой любви, Элеон? Запретной и необузданной?» Голос принцессы лился, как потоки пылающей лавы. В нем было все, от бурлящей янтарной жажды жизни до черного пепла, который придавал нотам ее речи волнующую хрипотцу. Феникс слегка приподняла руку, и потоком горячего воздуха Элиона отнесло к стене, впечатав свод пещеры. Он смотрел на принцессу во все глаза, не в силах поверить в происходящее. «Я дам тебе запретное объятие, Элион, но ты сгоришь в огне любви Феникса, как сгорела бы жрица моего храма от любви демона», — продолжала Феникс. Она повернула изящную головку к девушкам, и глаза ее потеплели. Холодное пламя, бушующее яростью на их дне, сменилось ровным желтым, почти белым светом. «Спеши, жрица Даира! Ночь равноденствия на исходе, и тебе надо успеть покинуть парящую долину, пока есть возможность уйти через портал». «Принцесса Феникс!» — внезапно воскликнула Неллия, прикладывая руки к груди в знак высочайшего почтения. «Позволи мне покинуть парящую долину и этот мир!» Совсем тихо, почти шепотом добавила она. Элиан потрясенно уставился на невесту. Казалось, он видит ее впервые. То, что она сказала сейчас, ее слова настолько ошеломили его, что он, крылатый воин, был не в силах сказать ни слова. «Что ты говоришь, Неллия?» — начала Дайра, но одного взгляда принцессы Феникс было достаточно, чтобы она замолчала. Принцесса пристально посмотрела в глаза белокрылого Асура. «Я не могу позволить тебе уйти, Неллия», — наконец сказала она. «Я всего лишь жрица, давшая обет сердцу Асуров, и оно не отпустит свою дочь, несмотря на горе, которое ее постигло». По щеке Неллии скатилась слеза, а Феникс между тем продолжала. «Я не могу, а твоя подруга может». Она улыбнулась и озорно подмигнула девушкам. «Только надо спешить. Пространство уже не столь податливо, как в полночь». «Дайра, быстрее!» Неллия дернула Дайру за рукав, выводя из ступора, в который девушка впала после того, как до нее дошел смысл того, что только что сказала Феникс. «Прежде чем уйти через портал, помоги мне. Протяни коридор в другой мир». «В какой?» — ошалела спросила Дайра. «Мне все равно». Демиург попробовала открыть портал, о котором говорила Неллия, и заметила, что Феникс оказалась права. Пространство уже почти не слушалось ее. Ближайшей планетой, до которой она смогла дотянуться в межзвездном пространстве, оказалась Терра. Но как Асуру жить в мире, где отсутствует магия? Дайра удивленно смотрела в созданное только что пространственное окно, где из-за стен белого света виднелись серые, сверкающие на солнце окнами здания многоэтажек, слышался гул машин и, казалось, даже доносился запах шумных магистралей. «Ты не сможешь, Неллия», — только начала она, но белокрылая дева внезапно шагнула в открывшийся межмировой портал, сложив крылья и раскрыв для равновесия руки. Неллия таяла в белом свете на глазах Дайры, и та с удивлением увидела, как огромные пушистые белые крылья превращаются в причудливый тонкий узор на обнаженной спине девушки, просто искусно сделанную татуировку, и ничего более. «Нет! Неллия, нет!» Рев Асура заставил Дайру поднять руки к вискам, а принцесса Феникс махнула огненным крылом в сторону Асура, и он исчез. «Что с ним?» «Он оказался в храме. Ему есть что обсудить с правящими крыльями своего народа. Твоя очередь, жрица Дайра, шагай в свой портал. Крылатые подруги заждались тебя, а им еще нужно вернуться обратно, на праздник, в честь моего возвращения». «Так, значит, не будет свадьбы?» — запоздало сделала вывод Дайра. «Свадьбы?» — усмехнулась принцесса с карминовым цветом кожи. «Как бы Элиона не разжаловали из крылатых воинов! Я не собираюсь скрывать ничего от Геместаса и Лейлы». «Но ты ведь могла перебросить его в храм еще раньше». «Я должна была дать ему шанс». «Какой шанс?» «Увидеть самому последствия своего вероломства». «Ты о Неллии?» Принцесса Феникс кивнула. «Не волнуйся за нее очень сильно. Сердце ее разбито, но в парящей долине, замужем за Элионом или нет, ей было бы хуже, поверь. И для него было бы хуже, ведь он не безнадежен, Даира. Никто из крылатого народа не безнадежен. Но бывает так тяжело не оступиться». Дайра кивнула. Удивительно, но она не чувствовала к Элиону неприязни. А посмотрев его лицо после того, как он увидел, как шагает его невеста в другой мир и как теряет свои крылья, ей было его почти жалко. Да, все же почти. Он сам виноват, что все так получилось. Спасибо, Феникс. Спасибо, Дайра. Ты вернула меня к жизни. Не каждый был бы на это способен. Пора. Такой Дайра и запомнила принцессу Феникс, гордую, мудрую, величественную, сияющую девушку с нежно-карминовой кожей, перьями в длинных волосах и огненными крыльями за спиной. Взглянув на Феникс в последний раз, Дайра подошла к краю пещеры и шагнула в окно портала.